все тебя, Господь, благодарю за то, что я ношу в себе твой образ, за то, что на земле твоей живу и различаю вечный добрый голос. Благодарю. Благодарю.